День прошел, и пришло время сообщить директору о моем совершенном ритуале. Отложив запланированный прогресс на целый год и сосредоточившись исключительно на этом проекте, я разработал ритуал, чтобы разрешить свои растущие хищные инстинкты. Хотя я очень крепко держал свои чувства и эмоции с тех пор, как осознал свою проблему, она все еще нуждалась в решении. Поэтому я добрался до кабинета директора и терпеливо ждал, когда он придет. К счастью, он пришел уже через несколько минут. «Эден, приятный сюрприз. Я должен сказать, что из того, что Гарри рассказал мне о событиях, ты скрываешь гораздо больше навыков, чем я думал», — сказал он беззаботным тоном и усмехнулся про себя. «Всегда хорошо, когда другие не знают всей твоей силы. Но я был готов к тому, что произошло там месяц назад. Я просто не знал, где находится комната и как туда попасть, поэтому я ждал. Кроме того, Том был явно слабее, чем настоящий, так что у Гарри, возможно, была искаженная перспектива», — отвечаю я смиренно. «Я в этом не сомневаюсь, и я верю, что ты понимаешь, что на самом деле произошло там, внизу, и что это был за дневник», — сказал он, чтобы подтвердить. «Крестраши, очевидно, он сделал не только один», — отвечаю я с отвращением. «Я точно знал, как они были сделаны, и мне было противно думать, каким извращенным нужно быть, чтобы сделать хоть один, а тем более 8, как Валдебил». «Да, конечно», — ответил мужчина, но в этот момент он, казалось, сильно постарел. «И все же это не ваша вина, директор. Том сделал свой собственный выбор, даже тогда можно было только попытаться отговорить его. Его собственная жажда власти и признания, а также его прежние взгляды на жизнь и магию заставляли его делать то, что он делал. Вы сделали все, что могли, говорю я, чтобы помочь человеку вытащить его из его сомнений. Ха-ха, спасибо, Эден. Хорошо, когда время от времени об этом напоминают», — ответил он со вздохом, чтобы дать волю своим чувствам. «Итак, что ты хотел мне рассказать?» — попросил он объяснить причину моего визита. «Я думаю, что закончил разработку ритуала, чтобы решить свою проблему», — говорю я, протягивая ему окончательную версию. «Он читает мои работы, но все больше и больше беспокоится». «Эден, мой мальчик, это может убить тебя», — обеспокоенно сказал он. «Честно говоря, может, но это единственный способ полностью устранить проблему. Дух кота Вампуса влияет на мои подсознательные и инстинктивные действия, я не могу просто подавить его, так как он наставляет потенциальное возрождение. Мне нужно избавиться от него навсегда», — отвечаю я серьезно. «Но зайти так далеко, он пытался понять, почему я сделал это таким образом. Да, я заставлю свои части Феникса полностью поглотить присутствие кота. Следовательно, она претерпит эволюцию, чтобы стать больше, чем она есть сейчас. Это я иду на шаг дальше по своей воле, это не то, что я пережил в прошлом», — объясняю я, постукивая пальцем по шраму над сердцем. «Но драконий огонь, Эден, это кажется слишком», — продолжал он настаивать. «Это единственный огонь, достаточно сильный, чтобы увеличить силу Сол и помочь мне пройти ритуал. Я подсчитал, это единственное пламя, которое существует, и я знаю, что оно могло бы помочь. Это 4 других феникса, пылающих в унисон, или дьявольский огонь. Я не собираюсь портить свою душу из-за этого, и мне нужна удача найти 3 других фениксов и пометить их, чтобы они слушали меня. Так что да, я использую 4 разных огня драконов, чтобы сформировать топливо для ритуала», — отвечаю я с большой решимостью. На самом деле это было вдохновлено подвигом Гриндельвальда, когда он укрепил Феникса магическим пламенем. Мягко говорю я. «Да, я помню тот день», — ностальгически отвечает он. «Хорошо, пусть будет по-твоему, но ты будешь не один», — говорит он серьезно. «Благодарю вас, сэр. Ритуал будет запланирован на мой 17-краткое день рождения. Тогда все будет в мою пользу. Истинное магическое созревание, 7-краткое день 7-го месяца, с ребенком, родившимся на 77-м году века. Тогда все и решится. И я не позволю, чтобы это был конец моего пути», — заявляю я уверенно. «Давай убедимся в этом, мой мальчик», — поддержал он. И, понимающе кивнув, я пожелал ему приятного отдыха и вышел из кабинета. «Поистине замечательный мальчик. Будем надеяться, что ему это удастся. Мир будет нуждаться в новом свете, как только я уйду», — сказал себе Дамблдор, глядя в близкое небо, неслышимое даже портретами в его кабинете. Глава 85. Год закончился, и все снова разъехались по домам на лето. Кристиан снова собирался отправиться в пустыню, исследовать ее вместе с родителями. Джеймс действительно работал волонтером в центре фирмы и планировал посетить их семинары. Тори была в более тяжелом положении, но она планировала использовать все, что она узнала в этом году, под моим руководством и мадам Помфри, чтобы лучше понять состояние комы ее матери. Мы попрощались и пожелали друг другу продуктивного лета, а также пообещали обменяться результатами. Они заключали пари между собой о своих результатах, и никто не сомневался в моих. Увидев тетю на платформе вместе со Сьюзен, я крепко обнял ее и направился домой. Моя работа дома шла хорошо, я просматривал свои летние отчеты. Пока что все шло хорошо, узнаваемость имени и популярность большинства проектов возросли, но ничего нового не произошло. Прорывные позиции быстро росли во Франции, поскольку они сбивали своих противников и критиков с помощью чистой компетентности и мастерства. Мы даже полагаем, что французские магические больницы вскоре обратятся к нам с просьбой о поставках, после вызвавших бум результатов и цен, которые мы предложили больнице Святого Мунга. Проект «Естественное культивирование» имел прогресс во всех своих начинаниях. Поселение русалочьего народа росло, как и сельское хозяйство водных трав. Это вызвало значительный культурный, социальный и интеллектуальный обмен знаниями между нашими народами. Проект «Остров» неуклонно продвигался вперед с увеличением уважительного взаимодействия между моим народом и кентаврами. Из того, что мне сказали, есть вероятность, что союзное племя присоединится к острову, чтобы создать настоящее убежище для тех кентавров, которые этого пожелают. Я даже послал им несколько более современных астрономических инструментов, которые многие, кажется, оценили. Геральт теперь почти сокрушает пророк. С такой быстрой публикацией новостей о Локхарте, Малфое и мне, мы значительно опередили конкурента. Министерство обратилось к нам по поводу этой ситуации, но без каких-либо причин они ничего не могут сделать. И если бы они каким-то образом попытались просто закрыть мою газету, то наверняка услышали бы об этом от всех наших читателей. На самом деле я готовил проект по запуску еще одного новостного шоу, чтобы помочь распространить использование новостного канала. Фирма становилась все более влиятельной по мере того, как все больше людей посещали центр за ее услугами и возможностями, поддерживая идею о том, чтобы действительно сделать тех, кто не имеет чистого магического происхождения, действительно принятыми. И отмена стольких законов, позволявших чистокровным семьям выходить сухими из воды. Даже те, у кого была магическая кровь, собирались под этим знаменем, и на министерство начали оказывать давление, чтобы решить эту проблему. Я поставил охрану вокруг нее, чтобы подготовиться к тем, кто неизбежно попытается запугать нас страхом. Элин Саммерс, наш волшебник-убийца, сказала, что благодаря нашей помощи в ее задержании Малфоя и многих других во время ее расследования, ее послужной список взлетел до небес, и ей предложили повышение до капитана, следовательно, у нее есть свой собственный отряд, чтобы приказывать и формировать. Он был заполнен лояльными и квалифицированно обученными людьми, все из которых начали добиваться достижений, повышая ее статус в отделе. Даже тетушка неоднократно упоминала ее как яркий пример и вдохновение для многих молодых ведьм. Я действительно исследовал эту последнюю, и оказалось, что, поскольку она привлекательная женщина, с навыками и некоторой известностью, она приобрела даже фан-клуб, который ошеломил эту даму. Шерри Холмс, которая фактически стала моим начальником шпионажа, сообщила, что теперь у нас есть глаза и уши везде в министерстве, кроме департамента тайны канцелярии министров. К нам даже присоединились некоторые авроры, поскольку им понравилось то, что мы делали, и они хотят делать свою работу должным образом, даже если Фадж пытается обмануть их отдел. Я поручил ей расследовать тех, кто поддерживал Волан-де-Морта внутри министерства во время последней войны, дав ей оправдание, что они были нестабильными элементами, и я хотел следить за ними. Я получил известие от Скотта, что он, возможно, нашел для меня строителя и в настоящее время тщательно изучает этого человека, а также готовит соответствующий контракт. Мы должны проверить, тот ли это человек. Крепость защиты официально распространилась и на Болгарию. Мы думали, что это будет хорошим испытательным полигоном для наших людей, мы оказались правы. В течение недели у нас уже было три отдельные группы, пытавшиеся совершить налет на офис, все они были сбиты или убиты, и только некоторые получили более серьезные ранения. Мы начали потихоньку раздвигать кольцо нашего влияния, сразу же нанявшись в качестве поддержки сильно нуждающемуся местному министерству. Мы действительно считаемся героями среди многих местных жителей, живущие рядом с филиалами за защиту и стабильность, предлагаемые нашим присутствием. В результате мы наблюдаем резкий рост способностей среди наших людей и даже местных новобранцев, вдохновленных нашей работой. Сами работы Боунса получили огромную волну одобрения, обе новые метлы теперь официально продаются в магазине. Они буквально привели к тому, что фанаты Квиддича пускают по ним слюни. Мы уже получаем заказы со всего мира в надежде получить хотя бы одну из этих безумно дорогих метел для национальных сборных к чемпионату мира следующего года. Наш магазин уже согласился стать спонсором для британских команд, но предоставит только одну модель для двух команд, которые будут претендовать на представление нашей страны. Все остальное придется покупать игрокам или другим. Вакцина все еще была сильна, у нас все еще не было ни одного прошедшего формулы длительного действия, кто испытывал бы какие-либо изменения или побочные эффекты. Это вызвало широкое празднование среди тех, кто знал об этом и чувствовал такую большую гордость потому, что был частью такого достижения. Они просыпаются каждый день в надежде, что она будет продолжать работать должным образом, что никаких побочных эффектов не возникнет, что их тесты не дадут ничего, кроме хороших новостей. Верное решение для борьбы с ликантропией. Они не были настолько слепы, чтобы верить в лекарства, даже я прямо сказал им, что не могу даже начать оспаривать эту проблему без первоначального штамма болезни или окончательного и абсолютного знания о том, как она действительно началась. Но я делал все, что мог. Остальные мои планы на данный момент вращаются вокруг моих предстоящих результатов совы. Я знаю, что победил всех, в этом я нисколько не сомневаюсь. Я просто жду, когда они выпустят мои 4 новые книги и как следует расшевелят магические сообщества. Практическая арифмантика. Шаг к истинному мастерству, руны для современной эпохи, зелья за зельями, руководство гербологов по выращиванию диких растений. Каждая с информацией и практическими приложениями, которые потрясут понимание магии. Будет забавно посмотреть, как они попытаются опровергнуть все с той легкостью, с какой я это сделал. Я даже получил несколько очень взволнованных отзывов от Гермионы о том, насколько фантастической была книга по арифмантике, и даже с ее невероятным интеллектом, ей удалось понять написанное в книге, хоть она никогда и не посещала никаких курсов по этому предмету, но уже была в состоянии использовать варианты Люмоса. Но это была моя светлая сторона. Сторона, которая хочет исследовать глубины магии. Сторона, которая хочет помочь другим быть лучшими, какими они могут быть. Я, который следует своим идеалам. К сожалению, пришло время следовать реальности. Теперь, когда Джерри наконец обучена и готова, с ее верными и умелыми людьми в наемниках темной луны, пришло время убрать грязь, отравляющую будущее. Я оставлю в живых самых важных. Я мог бы уже убить всю семью Малфоев, но я сохраню жизнь этому человеку, пока буду медленно душить его важность и богатство. Может, он и мерзавец, но у его сына еще есть шанс. Петтигрю и Крауч-младший, они слишком важны для возвращения Волан-де-Морта, поэтому мне нужно будет тщательно спланировать свои действия в следующем году для крысы, и мне нужно будет сдержать свои желания разорвать человека, который был ответственен за мои дни в этой камере, до нужного времени. Сейчас очень многих легко убить, и только отцы Тори и Теодора Нотта будут спасены. Хоть они и мусор, на самом деле, я бы немедленно убил их за то, что они сделали. Мне нужно подождать, пока Тори не исполнится 17 лет, и я позабочусь о том, чтобы привлечь ее к принятию решения в то время, и я хочу дать мальчику Нотта хотя бы какой-то шанс. Он один из немногих, кто тоже приходит на биржу. Поэтому я направился в резиденцию Фалстеров и вызвал ее для разговора. Когда я сидел перед потрескивающим камином в удобном кресле и читал новую книгу о древних формах магии, меня прервал Скотт. «Босс, Дженни здесь», — вежливо уведомил он. «Дженни», — с любопытством спросил я у мужчины, приподняв бровь. «Кашель, ну, ей действительно нравится имя, которое ты ей дал, и ну, мы много работаем вместе, поэтому я начал называть ее Дженни», — сказал он, избегая моего взгляда. «Надеюсь, вы двое не создадите никаких проблем», — сказал я с понимающей улыбкой. «Босс, клянусь, это не так», — он пытался оправдаться перед своим 15-летним боссом. не то что Скотти. Затем из-за его спины раздался спокойный женский голос, заставивший его слегка подпрыгнуть. «Ничего серьезного, Дженни», — ответил он быстро. «Скотти», — ухмыльнулся я мужчине. «Босс, пожалуйста, не делайте этого со мной», — жаловался он на то, как роет себе яму из-за моих простых замечаний. К счастью для него, Джерри подошла к мужчине. «Ничего особенного, господин. Простой обмен прозвищами. Дженни для меня и Скотти для него», — ответила она. «Тогда продолжай. Я очень рад видеть, что вы двое становитесь дружелюбными, пока это не влияет на работу», — говорю я, и моя улыбка становится все шире. «Босс, он смущен тем, что его дразнил подросток. Благодарю вас, господин», — вежливо ответила Джерри, но в ее глазах было заметно счастье. «Ха-ха, это было весело. Они были со мной в качестве моих помощников почти 3 года. Хотя Джерри тренировалась за двоих, моя работа по улучшению ее людей, обучение и выполнение работы принесли мне ее абсолютную преданность. В то время как Скотт выполнял мои приказы и видел мой постоянно расширяющийся круг влияния и власти из первых рук, никогда не давая ему никаких оснований сомневаться. Поскольку он чрезвычайно хорошо вознаграждался за свою работу и был инвестирован в успех моей работы, в сочетании с моей личной силой и гением они стали моими ближайшими доверенными лицами. «Каковы ваши приказы, господин?» — с уважением спросила стоящая на коленях Джерри. Я пытался заставить ее перестать называть меня господином, клянусь. Она даже не соглашается на сэра, когда мы не на людях. Я даже освободил ее от клятвы, связывающей ее всю жизнь. Но она тут же вернулась, объявив себя моей служанкой. «Во-первых, скольким из твоих людей ты действительно доверяешь в темной луне?» — спросил я просто. 15 из 41 абсолютно преданы мне, а у остальных есть множество черт, мешающих им сделать это, господин. Я даже использовала легилименцию, которой вы научили Скотта и меня, чтобы убедиться», — ответила она, все еще стоя на коленях и опустив голову. «Хм, слишком мало. Я попрошу Оливера одолжить тебе несколько наших обученных теней для этой задачи. Мне не нужны ни сомнения», — сообщаю я девушке. «Тени — это люди, которые полностью преданы Оливеру и мне, так как я лично обучил многих из них для их и моего собственного опыта. Обычно, когда я ускользаю ночью или официально планирую это, все они поклялись хранить в тайне мою личность, и все они практикуют окклюменцию. Как вам будет угодно, господин», — ответила она без малейшего колебания. «Хотя у меня есть много целей и идеалов на будущее, я все еще вижу реальности настоящие таким, какое оно есть. Пришло время удалить часть яда, разлагающего наши дома», — говорю я, водя вокруг этой темы. «Что вы имеете в виду, господин? Уже пора?» — спросила она, подняв голову и глядя на меня с некоторым волнением в глазах. «Да, я дам тебе список. Убейте их, уберите их ближайших родственников, если они будут мешать. Никаких улик, без свидетелей, никаких неудач. Обо всем нужно позаботиться незаметно, и никто не должен ничего связывать ни с тобой, ни со мной. Я приказываю тоном абсолютного правителя. Да будет воля ваша, господин», — ответила она, когда дрожь возбуждения пробежала по ней из-за моей команды. «Эйвери, Кроу, Джаксон, Макмейер, Малкибер-старший, Силвин и Яксли будут приоритетными целями. Я также дал тебе список других известных темных магов, диких оборотней, следующих за Фенриром, и других существ, которые в настоящее время преследуют страну. Я хочу, чтобы они поверили, что своего рода линчеватель нападает на преступников, которых система не ловит, а не только на пожирателей смерти. Инструктирую я, протягивая ей несколько списков. И как только это будет сделано, мы избавим мир от Фенрира», — говорю я мрачно, потому что от огня на моем лице пляшут тени. «Это будет для меня абсолютной честью», — ответила она с сильным пламенем, горящим в ее глазах. «У тебя есть 1.5 года, чтобы выполнить приказ. Правильно все спланируй. У тебя будет все необходимое из того, что я могу предоставить. Деньги, оружие, яды, зелья, инструменты, информация, люди или даже алиби. Ты знаешь, что делать дальше», — говорю я серьезно, глядя на нее сверху вниз. «Ваша команда будет исполнена. Эти люди ничем не хуже своего покойного хозяина. Они просто не знают этого», — ответила она со злобной улыбкой. «Хорошо, а теперь иди», — приказываю я. Она немедленно уходит, чтобы начать мое маленькое очищение. «Пора немного почистить доску», — подумал я, вставая и возвращаясь домой. Глава 86. В Британии началась незаметная чистка. Джерри была очень талантливой личностью, даже не поступив в Хогвартс из-за отца, она смогла стать одной из лучших среди оборотней. Она была настоящим зверем, когда дело доходило до боя, благодаря ее тренированным инстинктам и специализации в этой области. Поэтому я довел ее навыки до совершенства в магическом бою, убедился, что она знает, как сражаться, и просто отказался от стандартных курсовых работ в пользу моей настоящей боевой магии и заклинаний, которые я разработал для максимальной эффективности и смертельности, и число созданных заклинаний только росло, чем больше я забирал у Волан-де-Морта в прошлом году. В итоге темные искусства оказались бесполезными для меня, вместо этого я просто сделал лучшие заклинания из светлых или нейтральных систем, и я научил ее этому. Я взял ее инстинктивную борьбу и также систематически обучал ее, натренированная ее жизнью, отточенная экспертом, обученная моими собственными руками, я, наверное, превратил ее в самую смертоносную женщину на свете. Но я не чудовище, все, чему она научилась, она выбрала сама. Я дал ей возможность, и она решила сделать себя моим скрытым оружием. Если я воспитал Оливера Ганна как настоящего воина, чтобы он сражался на передовой и помогал мне защищать эту страну, то она мой убийца. Однако, несмотря на все это, я старался не превращать ее в бесчувственное орудие, я никогда не пойду по этому пути. Мы со Скоттом показали ей, как жить в обоих мирах, познакомил ее с досугом, с хобби и местами, где можно весело провести время. Пусть она испытает, каково это быть нормальной женщиной или ведьмой. Мне не нужен был инструмент, мне нужен был кто-то, кому я мог бы доверять, и кто решил бы бороться за мои идеалы. И теперь пришло время ей использовать этот острый клинок для моей воли. В течение недели я получил ее уведомление о том, что она начала подчинять себе некоторых менее опасных личностей и разорять несколько наркокартелей или нелегальных рынков зелий, в то же время молча избавляясь от намеченных мною целей. Пока никаких приоритетных целей атаковать не предстояло. Она будет следовать моим приказам, чтобы убедиться, что нет важных целей. Министерство на самом деле не пронюхало, Том просто потому, что их не волнует исчезновение некоторых преступников. Это происходит постоянно. Мы заставили людей с темной стороны волшебного мира думать, что наемники темной луны либо выполняли миссии, либо ждали их, как и раньше, используя многосерийные зелья и сценарии контрактов. Дженни тщательно исследовала каждую цель, затем нейтрализовала их в идеальных манерах и убедившись, что скрывает внешний вид участников, рост и вес, постоянно вращая членов в действии, не позволяя никому даже приблизиться к идентификации любого из наемников или теней. Это было быстро, эффективно и смертельно, когда требовалось. Все вели себя как опытные профессионалы. Причина, по которой я заставил Джерри нацелиться на людей не из прямых пожирателей смерти, в основном двоякая: мутить воду и уменьшать врагов. Замутнение воды довольно легко понять. Я не хочу, чтобы люди знали, что я делаю это. Чтобы достичь этого результата, мы либо создаем другие группы или индивидов, копируя их поведение, нацеливаясь на группы с известными соперниками или врагами, либо просто заставляем их исчезнуть. Поэтому, заставляя подземный мир думать, что они убирают друг друга как можно дольше, и, надеюсь, заставляя их помогать по мере роста недоразумений, я уже видел некоторые движения, намекающие на то, что это может произойти. Мы также добавили фактические правоохранительные органы в это комбо, поскольку Элина и ее команде приписывают некоторые случаи, и я фактически заставил ее сделать несколько, чтобы добавить больше переменных в уравнение. Все это затем помогает маскировать движение Джерри, когда она приближается к реальным целям. Сокращение числа врагов также очевидно. Волан-де-Морт не просто захватил власть и ввел военное положение в магической Британии с помощью примерно 30 известных последователей. Он использовал темных магов, опасных существ, предателей министерства и всех фанатиков, которых только мог найти. Поэтому я собираюсь строго ограничить тех, кого он может даже завербовать, чтобы либо помешать, либо полностью сорвать его попытки увеличить свою власть. Так что убийство преступников и темных магов, которые могут быть соблазнены наградами или угрозами, отличная идея, которая также помогает, когда исполняется правильно. Мой приказ уничтожить приоритетные целевые семьи, если они окажутся на пути, это то, с чем я сам долго боролся, прежде чем решился добавить ее. Я тщательно исследовал каждого из пожирателей смерти, на которых отдал приказ убить. Крау были парой нечистокровных сторонников превосходства крови, которые поддерживали Волди во время Первой войны. Хотя они не искали его из-за истинной веры в то, что он умер, они были одними из первых, кто вернулся к нему, когда они ожил, показав свою преданность ему и идеалам, которые они придерживаются. Оба поколения нынешней семьи Ивери были верными сторонниками Волди со школьных времен. Крайняя преданность и фанатизм, понятия не имею, как они не оказались в Азкабане. Яксли был человеком, очень искусным в проклятии Империуса, что делало его опасным для большинства людей, и ему удалось избежать Азкабана, следуя той же схеме, что и Крау. Джаксон был в значительной степени одним из тех волшебников со связями и с мертвой благородной семьей, которые сражались за Волди, но был молод и не особенно примечателен, поэтому он избежал Азкабан, даже если он остался пуристом и присоединился к человеку вскоре после его возвращения. В то время как его сын находится в Азкабане, Малкибер был одним из самых первых пожирателей смерти, но каким-то образом он избежал наказания. Я думаю, что он мог свалить все свои преступления на своего ребенка. Силвин на самом деле не был пожирателем смерти во время Первой войны просто потому, что был слишком молод. Но, судя по тому, что я узнал, этот человек мечтал стать одним из них. Он фанатичный кровавый пурист и уже активно работает в магическом подземном мире, так как он был подозреваемым во многих магловских убийствах. У Орден Макнир дело легкое. Один из первых пожирателей смерти, а также возбуждается мыслями о возможности убивать других существ. Ему сошло с рук использование Империуса, и если этого было недостаточно, он получил работу в министерстве, чтобы удовлетворить свои потребности законно. Почти ни у кого из этих мужчин нет семьи, потому что им нужно было бы найти таких же фанатичных женщин, как они, что трудно, поскольку Беллатрикс здесь нет, чтобы выискакивать новых пожирательниц смерти для Валдибила. Поэтому они в основном живут одни, и только у одного из них есть сын, который тоже пожиратель смерти. Единственная причина, по которой была дана команда, это на тот случай, если у них есть дальние родственники, и поверьте мне, любой родственник, который будет жить с одним из этих людей по своему выбору, тоже не ангел. Но чтобы быть уверенным, даже если они абсолютные монстры, я избегал тех, у кого были ясные семьи, такие как Малфой, Нотт и Траверс, в то время как Гойл и Крэп все еще в тюрьме. Таким образом, при своевременном освобождении пять вышеперечисленных, скорее всего, появится для воскрешения своего господина. Остальные умрут. Других пощадили только потому, что они в безопасности в Азкабане или слишком важны в данный момент для канона. Поскольку мой приказ уже вступил в силу, я был волен делать все, что пожелаю, пока не появятся результаты моей совы. Поэтому я решил пойти и забрать Гарри. С тех пор, как он не вступил в дуэльный клуб, у него не было возможности развить свои навыки, но я приведу его в форму. Я понимаю, что Дамблдор хотел, чтобы он испытал любовь в той или иной извращенной форме, но никогда не учил мальчика, как правильно защищать себя, он лишь просто надеялся на лучшее. Это дало мне время для второго визита в дом номер 4 по Берючиному проезду. Я надеюсь, что эти свиньи не скажут ничего плохого, потому что я могу снова потерять контроль, если они это сделают. «Эй, босс, вы здесь, чтобы еще раз прокатиться?» – спросил Скотт, когда я подошла к дому. «Да, по соседству с Гарри. То же дело, что и в прошлый раз», — говорю я мужчине с улыбкой. Я решил одеться просто. Черная футболка, темно-синие джинсы и белые кроссовки Nike. Это позволило моим волосам контрастировать с рубашкой и сделать их более заметными, как это было сегодня в высоком конском хвосте. На этот раз мы сели в классический мустанг, чтобы Скотт мог познакомить меня с настоящими мускулами подо мной, как он сказал. Это классный опыт ездить на этих машинах, которые я видел или слышал только в своей прошлой жизни. У каждого из них есть уникальный опыт. Я быстро добрался до дома Дурсли и постучал в дверь. На этот раз ее открыл очень испуганный Вернон. Он становится толще. Эта семья должна сесть на диету ради китов, которых они называют сыном и отцом, подумал я, увидев этого старшего кита. Еще раз здравствуйте, мистер Дурсли. Прошло слишком много времени. Можно мне войти? Я просто пришел проведать Гарри и забрать его на целый день. Я думаю, что тот же порядок, что и в прошлом году, подойдет, не так ли? Говорю я с сияющей улыбкой, помогая мужчине прийти в себя от ужаса. Да, конечно. Бормочет он что-то в знак согласия, когда я уверенно вхожу. «Я буду в гостиной, пока вы не приведете Гарри», — говорю я вежливо. «Похоже, вы тоже обзавелись новой машиной. Повышение по службе, я уверен, что вы очень довольны. Надеюсь, вы не забили себе этим голову и не начали снова угнетать Гарри. Это было бы менее удачно», — говорю я своим все еще вежливым тоном, заставляя мужчину вспотеть. «Все знают, что он за человек. Он попытается запереть Гарри в доме и остановить любую возможность развития его странностей, чтобы не рисковать своим имиджем. Но вскоре Гарри спустился вниз, а Петуния и младший Кит заперлись в своих комнатах. Эден, почему ты здесь?» – удивленно спросил меня подрастающий малыш. «Ну, я подумал, что ты захочешь продолжить то, что мы делали прошлым летом. Немного более продвинутый уровень, конечно, но это зависит от тебя», – сказал я с теплой улыбкой. «Конечно, я бы хотел. У меня столько вопросов», – ответил он тут же. «Давай тогда сходи за вещами, и мы отправимся». Я хихикнул, когда парень помчался наверх. «Просто чтобы вы знали, мистер Дурсли, летняя домашняя работа – это просто домашняя работа. Дети просто должны писать то, что они узнают из книг, как и любая другая школа. Это просто другая учебная программа. Так что до тех пор вы просто позволите все, что связано с этим в комнате Гарри, и просто сделаете так, чтобы это не существовало в вашем сознании, как вы уже это делаете, никто никогда не узнает, и никаких неприятностей не придет». «Легко, нет», — говорю я мужчине, давая ему довольно очевидный намек на то, как вести себя летом. Гарри бросился вниз с Хедвигой, списком задания и палочкой, глядя на меня с предвкушением. «Спасибо за гостеприимство, сейчас я уйду. Я считаю, что то, как все прошло прошлым летом, было лучшим для всех, поэтому ни у кого не должно быть никаких проблем с тем, что происходит сейчас. Приятного вам дня», — говорю я, выходя с Гарри. И когда мы отошли достаточно далеко, он не мог больше ждать и начал задавать вопросы. «Как ты убил Василиска?» «Это было самое срочное. Специальный инструмент, сделанный его же его яда. На самом деле, я хотел убить этого зверя потому, что в итоге могу получить плащ-пыльник из его кожи и кожу дракона. Она отлично подойдет для боя», — отвечаю я спокойно. «Неужели? Это просто великолепно», — взволнованно воскликнул он. «Может быть, я оставлю немного для тебя и сделаю пальто к твоему 17-летию. К тому времени ты уже должен был перестать расти», — говорю я, когда эта мысль промелькнула у меня в голове. «Ты сделаешь это? Но почему?» — спросил с счастливыми глазами, но не понимая. «Никогда не повредит, если еще один человек захочет сделать тебе подарок. Это мой маленький принцип», — говорю я своим веселым тоном. «Спасибо, Эден», — сказал он искренне. «Ну, это будет еще через 4 года, так что сейчас нет необходимости благодарить. Какие у тебя были еще вопросы?» — спросил я мальчика, чтобы утолить его любопытство. «Как ты смог так легко победить Волдеморта?» «Есть пара причин. Во-первых, я на самом деле очень сильный, знающий и опытный. Во-вторых, в 16 лет Том Риддл не имел опыта дуэлей, а я могу сражаться с тремя аврорами одновременно, если соблюдаю правила дуэли. В-третьих, потому что я так сильно забрался в его голову, что это уменьшило его способность думать, планировать и помешало ему правильно использовать свои навыки. И, наконец, это было из-за самой природы его присутствия. Это была только часть его, использующая джинни, чтобы выжить, следовательно, намного слабее, чем настоящий Том того времени», — объяснил я шаг за шагом. «Ничего себе», — просто ответил он. «Ах да, как ты вообще попал в комнату? Войти можно только говоря на змеином. Как ты это делаешь?» — быстро спросил он, взволнованный ответом. «Фениксы обладают способностью путешествовать в пространстве, используя огонь в качестве медиума. Они работают так же, как и привидения. Никто на самом деле не знает, как блокировать Феникса, и те, кто связан с ним, как Дамблдор и я, могут использовать свой дар, чтобы путешествовать вместе с ними», — сообщаю я терпеливо мальчику. «Тогда можно мне взять одну?» — спросил он со звездами в глазах. «К сожалению, нет. Фаукс на самом деле единственный известный по-настоящему домашний феникс. Пока ты не доберешься до Азии, я полагаю. Разумеется, никто не знал о моем. Они невероятно редки, и связь с одним из них почти невозможна. Не знаю, как директор установил свою, а моя — это очень личная, так что не спрашивай об этом», — говорю я с веселой улыбкой, когда Гарри разочаровывается. «Ладно, никакой слежки. Мы достаточно скрыты, так что хватайся за цепь. Ты помнишь, как это работает? Затем, когда он кивает, и я говорю ему, чтобы он приготовился, знакомое чувство тянет нас, и мы приземляемся на моем заднем дворе. У тебя дела идут лучше, Гарри, едва споткнулся на лестничной площадке. Я уверен, что Хедвиг оценила приземление, говорю я с усмешкой. 3. Ну что ж, тогда начнем. Взволнованно объявляю я, затаскивая ребенка внутрь. Так начался для меня мирный месяц. Я учил Гарри и Сьюзен, позволяя им делать домашние задания, как я им и советовал. Я ввел его в привычку к правильным тренировкам и научил еще больше дуэлям и защите от темных искусств. В то время как Сьюзен была больше сосредоточена на зельях и гербологии, я также справился со своими обязанностями наследника и снова начал работать над своими проектами по чарам и мастерству защиты от темных искусств. И все это время результат моих приказов заставлял многих в подземном мире бояться, поскольку вспыхивали конфликты и люди исчезали. Но никто не заметил, что один Малкибер бесшумно исчез. Таков был мой распорядок на следующий месяц, пока однажды не прилетела сова с конвертом. Похоже, результаты совы В, радостно подумал я про себя. Я схватил конверт и взволнованно открыл его, чтобы увидеть свои оценки. Но даже я не ожидал результатов. Ха-ха, даже лучше, чем я думал, воскликнул я от счастья. Обычный магический уровень. Проходные баллы. 1. Выдающийся О. Превосходит ожидания. Ее. Приемлемо А. Отрицательные оценки. Плохо Р. Ужасно, Д. Тролль, Т. Эден Майкл Боунс добился своего. Древние руны, А++, арифмантика, А++, астрономия, А+, уход за магическими существами, А+, прелести, А++, защита от темных искусств, А++, гадание, А+, гербология, А++, история магии, А+, магловедение, А++, зелья, А++, трансфигурация, А++. Из-за демонстрации Эденом Майклом Боунсом мастерства и знаний, считавшихся недостижимыми в его возрасте, было зафиксировано, что он уже превзошел экзаменаторов в их понимании предмета и получил специальные оценки и автоматическую квалификацию для проведения тестирования Ньюта по предметам с оценкой А++. Поздравляю с большим успехом, профессор Гризильда Марчбанкс, губернатор, волшебный экзаменационный орган, глава 87. Но для меня результаты были немного удивительны. 4А+ уже было сногсшибательно для кого угодно. Черт возьми, одного из них было бы достаточно, чтобы определить кого-то, как следующего вундеркинда в этой области. Но это были мои самые низкие оценки. Я никогда раньше не видел, чтобы А++ записывался где-либо. И я получил их 8. Что случилось, Эден? Я слышал, как ты кричал из общей комнаты, спросил любопытный Гарри. Ха, кажется, я только что вошел в историю, отвечаю я с некоторой гордостью. Что, как? Спросил он смущенно, глядя на меня. Проверь мои баллы за сову, говоря я со смешком, протягивая письмо. Гарри читает результаты, но его глаза расширяются, а челюсть отвисает. Он перевел взгляд с письма на меня, потом снова на письмо, потом снова на меня. Ага, говорю я с самой широкой улыбкой, какую когда-либо делал. Я даже не знал, что ты можешь получить А+, а тут 8А++, сказал ошеломленный Гарри. Я никогда о них не слышал. Я думаю, что они придумали это, потому что я просто сделал слишком много для того, чтобы просто выдаться с отличиями. Гермиона начнет метать, когда услышит, что теперь есть 2 класса выше выдающихся. Говорю я мальчику с искренним смехом. Это действительно похоже на Гермиону, признался он с улыбкой, глядя на образ в своей голове. Брат, почему ты так смеешься? Крикнула Сьюзен снаружи, так как она ухаживала за садом. Сьюз, иди сюда и посмотри, даже министерство признает удивительность твоего старшего брата. Взволнованно закричал я, желая покрасоваться перед своей младшей сестрой. Она бросается к двери, снимает гербологические перчатки и берет письмо. Ха-ха, ты взлетел выше предела, старший брат, поздравляю. «Ты все еще самый потрясающий брат на свете!» — закричала она радостно, обнимая меня. «Ты говоришь так, будто сомневаешься во мне. За это ты получишь наказание!» — говорю я с притворной обидой и гневом, когда хватаю ее и подбрасываю в воздух, заставляя ее неудержимо хихикать. «Я делал это много раз, и даже если она уже почти подросток, я все еще могу иметь эти моменты с ней, потому что мы близки. Она может быть свободной рядом со мной и вести себя избалованно». Гарри наблюдает за нашими действиями и слегка улыбается, качая головой. Он и раньше видел, как я балую и забочусь о Сьюзен, но в его глазах была и некоторая печаль, так как он тоже хотел бы иметь что-то подобное. Кто-то, кто заботился бы о нем и немного баловал его только из-за своей семьи. Так было до тех пор, пока мы со Сьюзен не заметили меланхоличного настроения мальчика и не переглянулись с озорством, прежде чем кивнуть. Пока малыш был в своем маленьком мирке, мы подкрались к нему и одним быстрым движением послали на мальчика легкие щекочущие чары, чтобы он начал смеяться. «Ха-ха-ха-ха! Что? Ха-ха-ха! Что ты делаешь? Ха-ха!» — спросил он сквозь смех. «Похоже, ты застрял в плохих мыслях, Гарри», — начала Сьюзен. «Именно так мы заботимся об этих мыслях в семье Боунс», — продолжал я. «Мы смешим друг друга, закончили мы в унисон». «Что?» — спросил он, совершенно не понимая. «Ты не единственный, кто потерял кого-то, Гарри, и у Сьюзен, и у меня осталась только тетя», — мягко сказал он. «Да, но нам повезло, что у нас есть друг с другом тетя, Айтилли», — добавила Сьюзен. «Все в нашей семье пережили чувство утраты, но мы не хотим потеряться в ней», — мягко продолжил я, поглаживая Сьюзен по голове, заставляя ее улыбнуться еще шире. «А если мы сами не можем выбраться, то помогаем друг другу и снова улыбаемся», — закончила она объяснение. «Легко сосредоточиться на том, чего у нас нет, что мы потеряли или что приобрели другие. Это заставляет тебя сосредоточиться на неправильных вещах в жизни. У всех были счастливые моменты, когда они улыбались без стеснения, люди, которые согревали их сердца. Все дело в том, на каком из них ты решишь остановиться. Я думаю, что это один из истинных ключей к счастью», — говорю я парню, взъерошивая вечно растрепанные черные волосы. «Так что постарайся вспоминать хорошие вещи, это может просто изменить твое мировоззрение, когда тебе это нужно», — мягко заканчиваю я. «Хе-хе, ты всегда стараешься помочь другим, брат», — сказала счастливая Сьюзен, сияя улыбкой от того, что у нее такой брат. «Только тем, кто в этом нуждается и принимает. Не всегда можно помочь всем, и главное, принять это. Но я верю, что смогу помочь тебе, Гарри. Так что будь сильным. Даже если твоя жизнь началась не очень хорошо, будущее за тобой. Так что продолжай идти с надеждой и мечтами в своем сердце, Гарри, и найди эту причину, чтобы улыбаться каждый день», — закончил я, убирая руку с головы мальчика. «Это было серьезнее, чем я предполагал, так что давай повеселимся, устроив шоу с магией», — объявляю я, вынимая палочку и начиная создавать существ из света, танцующих вокруг нас и взрывающихся в красочных манерах. Эти двое не были достаточно опытны в этой области магии, хотя Сьюзен могла бы сделать что-то похожее на магловский фейерверк с помощью зелий, поэтому это превратилось в световое шоу одного человека. Однако это заставило детей улыбнуться. «Несмотря на все, что я делаю в этом мире, именно это мне и нравится. Это может быть просто наполнено таким большим удивлением», — подумал я про себя, заставляя своего патронуса Феникса летать вокруг этих двоих, позволяя им смеяться, когда чувство счастья и безопасности окутывает их. После приятного дня тетушка пришла домой немного усталая. Затем мы приступили к ужину с Гарри сегодня, заставляя его есть нормальную пищу вместо этого дурацкого диетического дерьма. Хотя малыш хорошо растет, набирает мышцы и вес. В основном он ночевал у Дурслей, но я заверил Дамблдора о секретных изменениях, внесенных в меры безопасности домов, и о том, что секретность – лучшая защита, поскольку только эти люди и моя семья знают, что он здесь большую часть времени. Рон и Гермиона знают, но они обещали не говорить, и они действительно не знают потенциальной опасности, которой он подвергается. Кроме того, кто был бы достаточно сумасшедшим, чтобы напасть на дом главы ДМП? У нас есть авроры, защищающие дом, поверх защитных оберегов, а также ее личные навыки. Она все еще может конкурировать с активными старшими аврорами в ее возрасте. Поэтому, если у людей нет желания умереть или темного лорда, поддерживающего их, никто не посмеет даже попытаться проникнуть в это место. К тому же не похоже, что тетя не понимает и держит это в секрете. И еще она чувствует, что Гарри очень похож на нас со Сьюзен, так что у нее тоже есть слабое место. Но во время ужина Сьюзен, похоже, не смогла сдержаться. «Тетя, сегодня пришли результаты по сове Эдена», — взволнованно воскликнула она, заставив меня слегка улыбнуться ее поведению. «По-моему, я неплохо справился», — отвечаю, протягивая ей письмо, в то время, как Сьюзен хихикает, а Гарри смотрит на реакцию моей тети с улыбкой предвкушения. Читая, Амелия приходит в еще больший шок, чем я ожидал, настолько, что ее рот слегка приоткрылся, и она выронила вилку, которую все еще держала, заставляя ее почти упасть на пол, прежде чем я просто использую немного магии без палочки, чтобы поднять ее и положить обратно на стол. Никто этого не замечал, потому что дети ждали увидеть ее реакцию. «Это правда?» – с трудом и почти шепотом спросила она. «Да, насколько я знаю, это мои аттестационные оценки министерства. Пришли с министерской совой и все такое», – ответил я с нежной улыбкой. «Тогда все, что я могу сказать, это то, что я невероятно горжусь тобой, Эден. Я горжусь тем, что вся твоя тяжелая работа принесла такие плоды», – сказала она с самым нежным выражением, какое я когда-либо видел на ее лице. «Я же говорил тебе, тетя, ты поступила с нами правильно. Теперь я собираюсь сделать так, чтобы об этом узнал весь мир», – тихо отвечаю я фигуре нашей матери. «Неважно, знают они или нет, я знаю, и этого достаточно», – ответила она, вытирая слезы из уголков глаз. Сьюзен посмотрела на сцену, еще более решительная, чем когда-либо, чтобы тоже стать такой великой. В то время как Гарри видел это и чувствовал, что это было очень трогательно. Конечно, у него была какая-то тоска, но он думал о том, что я сказал днем, поэтому вместо этого он хотел улучшить себя и свое собственное положение, чтобы сделать это желание реальностью. Я заметил взгляды обоих и улыбнулся. «Тилли», — сказала тетушка, когда появился маленький домовой эльф, — «приготовь любимые десерты Эдена, его успех заслуживает хоть какого-то празднования», — скомандовала она под одобрительные возгласы детей. «Потому что, хотя еда всегда великолепна, десерты — большая редкость в доме из-за того, что тетя немного строга к еде. Так что та ночь была наполнена счастьем со всех сторон. Мы даже уговорили Гарри остаться сегодня на ночь только потому, что было уже слишком поздно, и мы не хотели проверять терпимость его дома к таким вещам. На следующее утро, после завтрака и приведения детей в порядок, я наконец приказал начать складирование моих 4 новых книг в мои хранилища. Посмотрим, как они отреагируют», — подумал я с радостной улыбкой. Глава 88. Теперь, когда мои приказы были отданы, это был только вопрос времени, когда волна, которую я хотел создать прямо сейчас, наберет обороты. На это потребуется время. Книги нужно читать, проверять, доказывать, а потом хвалить. За этим последует его распространение, затем признание и слава. Учитывая качество книг, рекламу, за которую я заплатил в газетах, и время, необходимое журналистам для получения дополнительной информации, я думаю, что к Рождеству они будут уже ломиться в мои двери, думал я про себя, работая. Как я и договаривался с друзьями перед каникулами, я отправил им свои результаты и получил их. Наверное, я слишком сильно им помог, мелькнула у меня в голове мысль, и я усмехнулся. Кристиан получил 2+ за уход за магическими существами и гербологию, и в зельеварении, гадании и истории магии, а на чарах, преображении и защите от темных искусств. Джеймс был на 1 предмет лучше, С+ в чарах, трансфигурации и древних рунах, из-за его страсти к чарам и заклинаниям в целом, и в зельеварении и гербологии. Ну а для арифмантики, истории магии и защиты от темных искусств, у Виктории были лучшие оценки, если не считать меня, С+ по чарам, зельеварении, трансфигурации и арифмантии, и в защите от темных искусств, древних рун, истории магии и гербологии. Я чрезвычайно гордился ее достижениями. Все они все еще были шокированы тем, что была введена новая оценка только для меня, но они были моими друзьями в течение многих лет, они знают, что это совершенно разумно, во всяком случае, с их точки зрения. Однако Кристиана теперь безжалостно дразнили из-за того, что у него были худшие оценки среди нас. Причина кроется в том, что он преуспевает в вещах вне класса. Он лучший боец из 3 моих друзей, даже если у Виктории больше силы и заклинаний, у него есть истинное чувство боя. Он один из лучших спортсменов в Хогвартсе и уже получает предложения от профессиональных команд. Он опытный специалист по выживанию и знает, как по-настоящему использовать свои знания о растениях в дикой природе. И он действительно столкнулся с существами, о которых узнал в уходе за магическими существами. Джеймс, Тори и я все это знаем. Кристиан знает, что мы знаем. Это просто добродушное поддразнивание между нами. Кстати, Джеймс тоже получал предложение о работе, компании, занимающейся зачарованием, пытались заполучить этого парня, особенно производители метел. Поскольку он был официально объявлен участником создания «Черной молнии», они действительно пытались заполучить его и меня. Он отверг эти предложения, потому что считает, что он недостаточно хорош, чтобы действительно сделать это. Поэтому я устроил для него нечто уникальное. Я дал ему возможность узнать путь к созданию артефактов и научиться совершенно другому способу заколдовывать предметы, кузнечному делу гоблинов. Это было трудно, но они согласились, из-за моих отношений с ними, проверить Джеймса. Если он потерпит неудачу, это конец, но, если он пройдет, он должен дать нерушимую клятву никогда не раскрывать никаких методов, которым его научили гоблины. Все остальное будет зависеть от него. Тори сказала, что она делает успехи в выяснении того, что на самом деле не так с ее мамой. Она думает, что это не было плохое проклятие, которое сделало ее такой, поскольку травма на самом деле больше похожа на случай лонгботтомов, чем на любой существующий эффект проклятия. Она держала меня в курсе, но это открытие заставило меня думать об очень плохих возможностях. Но я послал ей книги о психических травмах, психологических травмах, повреждениях мозга и некоторые макгловские книги по медицине, чтобы использовать их в качестве справочных. Тори поймет, как использовать эти материалы. Хотя она все еще верит, что быть из старого и устоявшегося дома действительно позволяет ей быть лучше, это только в том случае, если ты действительно используешь доступные ресурсы и прилагаешь надлежащие усилия, чтобы быть лучше. И я неоднократно брал ее с собой, чтобы она познакомилась с макгловским миром, так что она понимает, что они достигли большого прогресса и их больше нельзя недооценивать. И, по-видимому, Кристиан собирается встретиться с Ньютом, с командиром этим летом, так как его родители заядлые любители животных и природы. Они знали знаменитого человека некоторое время, и теперь они хотят представить ему своего потрясающего сына. Для него это должна быть удивительная возможность просто потому, что Скамандер магизоолог. Он буквально написал книгу об этом, поэтому я надеюсь, что он сможет многому научиться у этого человека. Так или иначе, время шло. В этом году день рождения Гарри отмечали вместе с нами, и мы привезли подарки от его друзей. Рон был в Египте. Его семья все же выиграла розыгрыш ежедневного пророка и решила использовать его, чтобы навестить своего старшего сына, который работает разрушителем проклятий в Гринготтсе. Это всегда казалось мне странным. У мужчины 5 детей, посещающих школу, вынужденных обходиться всем подержанным, но он тратит все деньги на поездку к другому сыну. Во всяком случае, это было в оригинальной истории, так что ему повезло, что я начал свой фонд и купил Рону настоящую палочку, хотя все еще не уверен, как прошла эта часть с Люциусом, нуждающимся в компенсации этому человеку. Хорошо, что мне ничего не придется делать, и Сириус узнает о Питере, как он это сделал в каноне. Но бедняга Перси на этот раз не староста из-за маленького старого меня, у которого все еще есть значок. Таким образом, он застрял в качестве префекта на последний год, следовательно, менее самодовольный в своих достижениях. Рон все же прислал карманный вредноскоп, что-то, что на самом деле очень полезно иметь при себе. Это вдохновило меня зачаровать мое кольцо наследника, чтобы обнаружить замаскированных или ненадежных людей позже из-за этого. И вам будет приятно узнать, что он лежит на столе, ничего не делая вокруг моей семьи и меня. У Гермионы была семейная поездка во Францию, и она сказала, что завидует Рону из-за истории страны, в которой он находится. Она прислала целый набор для обслуживания метлы, с инструкциями и всем прочим. У детей загорелись глаза. Что касается метел, то, когда он узнал, что я сделал свои собственные вместе с другими партнерами, он действительно хотел попробовать эти две метлы. Я сказал ему, что любая другая метла, на которой он ездил, будет чувствоваться хуже по сравнению с ней, но он был непреклонен. Я думаю, что это самое волнительное, что я когда-либо видел в нем, а затем самое сильное желание, которое он когда-либо проявлял. Он действительно хотел ее. К сожалению, они были безумно дороги, и после того, как я объяснил почему, он понял. Поэтому он никогда не просил ее. Он слишком хороший ребенок, к тому же, если все пойдет хорошо, он все равно ее получит. Возвращаясь к подаркам, я купил ему настоящую кобуру для дуэльной палочки. Сьюзен купила ему растение, которое должно помочь другим расслабиться. Амелия купила ему новую одежду, а Тилли приготовила его любимые блюда. Хагрид прислал ему печально известную книгу монстров. Она попыталась огрызнуться на Гарри, когда он хотел осторожно открыть ее, но я крепко схватил ее и погладил по спинке, чтобы успокоить. Затем я научил ребенка, как обращаться с информативным маленьким существом, чтобы не иметь никаких проблем с этой вещью. Золотой Трия также согласилась встретиться в косом переулке на последнюю неделю каникул. Он посмотрел на нас, прежде чем мы заверили его, что все более чем нормально, и согласились. Все также получили свои хогвартские письма и список необходимого примерно в то же время, что и день рождения Гарри, так что покупки планировалось сделать в ближайшее время. А потом пришло известие о том, что из Азкабана сбежал самый ненавистный преступник, Сириус Блэк. Никто, кроме меня, не знал, как он сбежал, но все были в бешенстве. Они по-прежнему считали его правой рукой Волди и причиной смерти Питера Петтигрю, Джеймса и Лили Поттер, а также более дюжины маглов. Поэтому они сообщили магловскому правительству о побеге этого человека, и за ним началась охота. Никто, конечно, не найдет его из-за его природы нелегального анимага, но они выворачивали Британию наизнанку. На тетю Амелию, как на главу управления магического правопорядка, оказывалось большое давление, и она уже некоторое время испытывала стресс. Она была очень рада, что точно знает, где Гарри и что он будет в безопасности в доме, особенно когда я рядом. Она знала мои навыки, как и большинство старших Авроров. Ее беспокоило то, что Сириус все еще очень хотел бы попытаться убить Гарри для своего старого учителя. Но, к несчастью для Гарри, некоторое время спустя он узнал, что сестра Вернона Мардж собирается навестить его. На самом деле он был слегка травмирован этой ужасной женщиной. Он написал мне о том, что делать и можно ли ему приехать, но на этот раз я отказал ему, потому что он не мог так долго находиться вдали от этого дома. Поэтому я дал ему совет отправиться в дырявый котел раньше своих друзей, если дело дойдет до худшего. Если до этого дойдет, я пойду и найду его, но он должен постараться продержаться неделю. Я знал, что это не закончится хорошо, но я также знал, что это был мой шанс встретиться с Сириусом Блэком. Поэтому я попросил Оливера приготовиться и следить за Гарри с предельной бдительностью, и ждать появления этого человека. Убивать и калечить было запрещено. Этот человек был невиновен, и он доверял и уважал меня достаточно, чтобы подчиниться приказу, который шел вразрез с его собственными знаниями. Я просто попросил его доставить Сириуса на нашу полностью защищенную базу. Истинное сердце моей силой будет храниться там. Они знали, что он анимак, и его форму тоже, поэтому все было подготовлено. Как и было предсказано, Мардж тоже была ужасным человеком. В результате забавная часть непреднамеренной магии заставила ее раздуться, как воздушный шар. Но будучи очень напуган тем, что он только что сделал, беспокоясь о реакции Дурсли и о том, что, как он полагал, у него были большие неприятности в министерстве из-за использования магии, он побежал за своими вещами. Он помнил, что я ему говорил, а также как пользоваться автобусом «Рыцарь», поэтому он правильно отметил его. Но он не приехал, пока не увидел большую черную собаку, пристально смотревшую на него, а когда автобус внезапно прибыл, она исчезла, поэтому он сел в поезд и уехал. С моей стороны, однако, я наконец получил сообщение, которого ждал от Оливера. Блэк был захвачен в плен согласно вашему приказу. Глава 89. В очень-очень просторной подземной зоне, скрытой от остального мира, находилась комната, которая использовалась для мирных допросов. Ну, что мирно для одного, для другого кошмар. Она была почти идентична той, которая использовалась в полицейском департаменте. Единственным отличием было более темное освещение, гладкие каменные стены и магическая защита, слегка гудящая, пока они работали. В ней находился мужчина. У него были лохматые спутанные волосы от того, что его не мыли и не стригли очень долго, впалое лицо и тощее тело из-за экстремальных условий жизни, раны вокруг запястья и лодыжек, и он был одет только в старую и рваную тюремную форму. Это был Сириус Блэк, который сидел в своем кресле, положив голову на стол, все еще ошеломленные после захвата. «Сделай это», — раздался мой спокойный приказ Оливеру, когда он молча взмахнул палочкой над человеком, готовый немедленно положить грязного Сириуса на землю в любой момент. В этот момент Сириус вскочил и попытался встать, чтобы защитить себя. Даже если он сейчас наполовину в бреду и оборван, Он все равно очень опытный и умный человек. Он научился быть анимагом в школе, помог создать карту мародеров, сражался в первой войне волшебников, сбежал из Азкабана, ускользнул от всех своих преследователей и продолжал делать это до своей смерти, вызвав вторую войну. Но, к сожалению, мы были более чем готовы, так как он был полностью привязан к стулу, на котором сидел, поэтому мы наблюдали, как он боролся изо всех сил, глядя на меня и Оливера с безумными глазами. Для меня большая честь встретиться с настоящим бойцом в борьбе против Волан-де-Морта. Я хотел бы поприветствовать вас как следует. Отдохните и восстановитесь. Я знаю, что вы не доверяете мне и не будете ждать из-за своей цели. Спокойно говорю я агрессивному мужчине. Мои слова привлекли его внимание, заставив перестать метаться и пристально посмотреть на меня, с глазами, показывающими его безумную решимость добраться до крысы. «Сэр, он просто попытается закончить то, что начал. Посмотрите на него, он сделает все, чтобы покончить с мальчиком», сказал Оливер, не одобряя самого факта, что я разговариваю с этим человеком. «Он сам сказал мне, что прикончит этого человека за предательство. Он действительно сделал бы все, чтобы закончить то, что начал много лет назад. Не так ли, мистер Блэк?» – спросил я мужчину своим глубоким и спокойным голосом, когда уголки моих губ приподнялись. Я убью его за то, что он сделал», – закричал он в бешеной ярости. «Вот видите, вы должны были позволить мне прикончить этого ублюдка, как только я поймал его, сэр. Он собирается убить мальчика, который выжил», – воскликнул Оливер, готовя свою палочку и надеясь на мою команду. «Вы упускаете ключевой элемент, мистер Ганн», — говорю я, не сводя глаз с растрепанного мужчины. «Что? Что я упускаю? Этот человек был его последователем. Он предал всех», — провозгласил он. «Нет, кто-то действительно предал всех, но это были не вы, не так ли, мистер Блэк?» «Просто говорю я, направляя обоих мужчин. Но если не он, то кто?» — задал он наконец правильный вопрос. Ты знаешь эту крысу, ты знаешь, что он жив». Наконец-то воскликнул Сириус, поняв, на что я намекал все это время. «Похоже, вы готовы к разговору, мистер Блэк», — говорю я с легким смешком. «Ты знаешь, где он? Скажи мне, я убью его за то, что он сделал», — закричал он снова энергично. «Какая крыса? Сэр, мне нужно, чтобы вы объяснили все прямо сейчас», — наконец сказал Оливер, глядя на меня. «О, он говорит буквально и метафорически. Есть один человек, мистер Блэк, мистер Поттер и некий мистер Люпин, которых они знали еще со времен Хогвартса. Они были друзьями, доверяли друг другу и вместе попадали в неприятности. Все эти друзья были анимагами, незаконными, конечно, как вы видите из примера мистера Блэка, и среди этих друзей была крыса. Довольно уместное имя, если подумать о том, что он сделал в своей жизни. Родители Гарри скрывались, но их сдала эта крыса, и пожиратели смерти, убив их, использовали заклинание Фиделиуса с одним из этих трех друзей в качестве хранителя тайны. Это главная причина, почему даже Дамблдор думал, что мистер Блэк здесь, как кто-то более близкий к Джеймсу Поттеру, был предателем, и вот почему все так считают. Рассказывал я эту историю ошеломленному Оливеру и притихшему Сириусу.